Все валилось у Ларисы из рук. Она по привычке подсчитывала неудачи и успехи и снова разочаровывалась. Плюсов было полно. Превосходный доклад – раз. Клип о работе отдела безопасности, который превзошел все ожидания – два. А кадры какие? А какая идея? Можно даже и третий плюс поставить. А еще премия и одобрение директора – 4. 4 плюса, целых 4, и каких масштабов? Просто плюсище. И один минус, перекрывающий все. Кирилл. От одной этой мысли, что она ему не нужна, у Ларисы разрывалось сердце. Как это вообще понимать? Он не обращал на нее внимания, совсем не видел ее в упор. И вдруг решился, пригласил в кафе, а потом даже стал напрашиваться к ней в гости. Была искра в его глазах, и чувства какие-то были. Ровно до того момента, пока ей на голову не свалились салаты. А потом все чувства Кирилла к ней разом исчезли. И в глазах его снова появились безразличие и тоска. Это Лара поняла сразу, как только пришла на работу на следующий день после происшествия в кафе. Честно говоря, Ларисе и самой-то было не по себе из-за всего случившегося. Бред какой-то, честное слово. Криворукие официанты, поклонники-маньяки, волосолюбы. С ума сойти. Она устала и изменилась. Куда девались уверенность в себе и былая независимость? Они словно таяли на глазах с каждым днем, а теперь после этой дурацкой истории с салатами совсем растворились. Лара чувствовала, как снова превращается в забитое, испуганное существо. И что самое обидное, хуже всего она вела себя в те моменты, когда рядом находился Кирилл. «Хватит», — велела себе Лариса. «Надо взять себя в руки и, наконец, поговорить с Кириллом». Она решительно подошла к монтажеру, собираясь объясниться с ним на чистоту, и замерла, наткнувшись на его взгляд. Промямлила она с виноватой улыбочкой, такой дурацкой, что просто слов нет. В общем, переспросил молодой человек, возвращаясь к работе. «И что же у нас в общем?» Лара ненавидела себя за эту робость, но не могла ничего поделать. А ведь только недавно многое было ей по плечу. «Я, в общем, только спросить хотела. Ты вообще как? Что в кафе было после моего...» Она поморщилась, вспоминая проклятый салат. «Ухода». «Нормально», — не отрывая глаз от монитора, ответил Кирилл. «Ничего не было. Пришла уборщица, вытерла пол. Твой дурачок убежал куда-то, а американец долго извинялся. Я расплатился и ушел». «Понятно». Лара не знала, что еще сказать, но уходить, не осуществив задуманное, а потом чувствовать себя жалкой неудачницей, не хотелось. «Ну и...» — спросила она. «Как дальше?» «В смысле?» Кирилл сказал это таким тоном, что все надежды на продолжение их только, казалось, завязывающихся отношений рухнули. «Ну не знаю. Мы, кажется, с тобой не договорили?» Лара залилась краской. «А, ты по поводу монтажа. Знаешь, я подумал, у меня сейчас совсем нет свободного времени, так что извини». Холодно проговорил он. Лара закусила губу, чтобы сдержать эмоции, и вышла из монтажной. Вот и все. Проклятый Павлик. Это он во всем виноват. Как назло, за неудачным разговором последовала цепь неприятных событий. Еще в коридоре Лара услышала шум, раздающийся из журналистской. Эдакие радостные возгласы. Заинтригованная девушка поспешила туда. В последние недели здесь всегда было тихо и спокойно, все настроены на работу. По крайней мере, сама Лара следила, чтобы журналисты занимались делом, а не расслаблялись. Уже подходя к двери, она поняла, в чем дело. В журналистской появилась гостья. И не абы кто, а Лина, ее змеячество собственной персоной. Вслушиваясь в знакомый, чуть хрипловатый голос, Лариса чувствовала, словно ее отбросило на месяц назад. Неужели все карьерные успехи ей только приснились? «Какая же ты клевая!» – пищала задушевная Алинкина подруга Светка. «Это он подарил? Супер! Что, у вас все на мази?» «А то!» – усмехалась Змеинишна. Собрав волю в кулак, Лара вошла в журналистскую. Алинка стояла посреди комнаты, в кожаной с пушистым мехом коротенькой куртке, облегающих джинсиках и высоких сапожках. Ее блестящие волосы рассыпались поверх пушистого капюшона. Бывшая начальница похорошела. Смуглый цвет лица, видимо, только после солярия. Глазища черные с задорными искрами, обжигающими, надо сказать, искрами, По крайней мере, их действия Лара ощутила сразу, как только встретилась с Алинкой взглядами. «Начальство пришло», — усмехнулась Кобра. «А я тут мешаю». Лара села за стол, сурово взглянула на посетительницу. «Ты на работу выйдешь?» — спросила она, стараясь не показать вида, что сдрейфила, а сама сжала кулаки. «Ну, пожалуйста, пусть не выходит». «Нет уж, увольте», — засмеялась Кобра. «Работы и так полно. Думаете, на этой свет сошелся клином? Тем более при таких-то условиях». Алинка многозначительно замолчала. «Слышала я, что рабство восстановили. Девочки, вам теперь и в солярий ходить не понадобится, да? Благодаря заботам новой начальницы и так все неграми будете». «Афроамериканцами», — поправил кто-то, и все, кроме Ларисы, засмеялись. Лара уже с трудом держала себя в руках. Ей хотелось то ли накричать на Алину и расцарапать ее холеную мордашку, то ли залиться горькими слезами. Спасало только одно – мысль, что все это продлится недолго. Алинка, перешучиваясь с девчонками, написала заявление об уходе, затем пренебрежительно попросила большую начальницу подвинуться и дать ей возможность забрать из тумбочки свои вещи. «Кстати, милый цвет волос. Где взяла?» – спросила она Лару. «Где взяла, там больше нет». Отрезала Лара, а затем добавила. «Вы же и подарили. Слили, так сказать». «Нет, реально красиво». Алина закатила глаза, изображая натуральную стопроцентную искренность, идентичную натуральному стопроцентному йогурту, состоящему из ароматизаторов и химических добавок. «У тебя там еще не осталось? Я бы купила». «Осталось, но я не продаю», — надменно ответила Лариса. Бывшая начальница покидала в сумку шмотки, вытащила из тумбочки не менее десятка лаков разных оттенков, от розового до бирюзового, и собралась уходить. «Кто со мной? Глотнуть сладкого воздуха свободы?» — весело спросила она, обращаясь к коллективу. К Лариному удивлению, провожать Кобру собрались практически все. Тоже, блин, нашлась звезда. Даже монтажеры и те вышли покурить. Даже Анька прибежала. Она-то что? Она же недолюбливала Алинку. Журналисткой Лара осталась совсем одна. И стало так обидно. Все от нее отвернулись, сделали врагом, изгоем. Ну почему? Почему мир несправедлив? Лариса думала, что, получив должность, докажет, что она способная, и все станет по-другому. Думала, отношения с Кириллом наладятся сами собой. Думала, заживет как человек. А выходит, все хуже. Еще хуже, чем во времена, когда она была забитой серенькой мышкой. А теперь она кто? Павлин недощипанный. На глазах навернулись слезы. Еще минута, и Лара разревется, несмотря на то, что находится на работе, и в любой момент могут войти сотрудники. Блин, вот так даже и выговориться некому, если бы тут был Пашка. Возвращаясь домой, Лара словно по заказу еще издали увидела знакомую фигуру. У подъезда на маленьком залитом солнцем заснеженном крылечке стоял Павел. Он ждал ее. Лара сначала даже обрадовалась. Все-таки что там не случилось, а Пашка парень хороший. И ведь только сегодня она так хотела его увидеть. Ведь он ей друг. Хотя постойте, разве друзья ведут себя именно так? Разве они преследуют вас, покушаются на ваши волосы и отпугивают вашу единственную любовь? В каком кодексе неземной дружбы все это записано? Девушка вспомнила холодный взгляд Кирилла, его безразличный тон и ее Ларины рухнувшие надежды, которые перед тем, как скрыться за горизонтом, махнули серебряным ей крылом. Сердце защемило, грудь словно тисками сжала обида. Это Пашка, Пашка во всем виноват, а теперь стоит тут, ждет ее. «Чего тебе?» – спросила Лариса надменно. «Поговорить хотел», сказал Пашка и вдруг улыбнулся. Улыбка эта оказалась неожиданной и какой-то светлой, будто бы искренней. Ларе стало обидно. Жизнь ей поломал, а теперь улыбается. Фигляр, притворщик. Не стоит поддаваться на это слепящее обаяние. Известно же, что самые простые, самые искренние улыбки часто бывают плодом многодневных тренировок перед зеркалом. «Поговорить? А ты меня спросил, хочу ли я с тобой разговаривать?» Лара на миг замерла, а затем решительно пошла мимо Павла дальше в подъезд. «Ну вот, спрашиваю», — семенил рядом непрошенный друг. Нахлынувшая обида разгоралась внутри вселенским пожаром. Умом Лара понимала, что надо бы остановиться, но уже не могла этого сделать. Ее несло куда-то, как кораблик, подхваченный бурей. «Я ничего не хочу, понял? Видеть тебя не хочу. Ты хоть понимаешь, что наделал? Ты мне жизнь сломал. Он теперь даже не разговаривает со мной толком, после того, как ты вломился и испортил нам свидание». «Лара, послушай меня», — почти взмолился Пашка. «Я же не просто так вломился. Он опасен. Я защитить тебя хотел». «Защитить? Тоже мне Кутузов нашелся», — выкрикнула Лара и вдруг расплакалась. «Уйди от меня! Не хочу тебя слышать, понял? Уходи!» Она как раз подошла к двери, дрожащими пальцами достала ключ, попала в замочную скважину не с первого раза. Замок поддался. Лара шагнула внутрь. «Лариса, они хотят выкрасть у тебя краски!» «Не хочу ничего слышать, не хочу!» — сказала Лара и захлопнула дверь.